верит в себя. Хоть нет возможности, но есть мечта. Где-то один он начинает свой новый рассказ. Когда ты весь мир считаешь врагом, помни, ты не один из миллионов, один на миллион. Снова в комнате и слов создаешь рисунок. Какой ты музыкант, ты просто глупый ребенок. Им что-то объяснять в попытках отчаянных. После серой подъезд твоя ладонь исписана в панчлайнах. Много дерзких планов, амбициозных снов. Мысль с первой строчки до тысячи листов. Это твой путь, сделай шаг, друг. Замолчите все, просто дайте шанс на мечту. Навяжи от руки нам свою мечту. Не спеши опускать руки вниз. Прошу, твой шанс на листах с незаконченных фраз. Весь мир против нас, но ты вери, мечтай. Не опуститься на колени, этот путь он выбрал сам. Верить в этом мире он может лишь своим текстам. Свои мысли на листок бумаги через призму мира. От серого подъезда до первого эфира был лишь один друг, один луч света, который верил в это. Видел в твоих руках уже планета. Сколотили в его подвале студию вместе. Создали ядерные биты и взрывные тексты. Пускай в тебя не верят мама и папа. Друзья считают, ты глупый мечтатель, и твой план не прокатит. Но с каждой строчкой ты все дальше в намеченный путь. Замолчите все, просто дайте шанс на мечту. Напиши от руки нам свою мечту. Не спеши опускать руки вниз. Прошу, твой шанс на листах с незаконченных фраз. Весь мир против нас, но ты вери, мечтай. Напиши от руки нам свою мечту. Не спеши опускать руки вниз. Прошу, твой шанс на листах. Надевает свои лучшие кеды, лучшую майку. Покажи, на что способен через провод майка. Этот лучший момент, этот чистый заряд. Выстрелы в зал, все руки вверх, и они кричат. Лирика пронзает и лечит его борьба. Как ангелы, демоны, строки, коды да Винчи. Этот миг, он вечен, это первая встреча. Один на один с мечтой, задержи момент навечно. Студия, микро, всему миру на бис. Новая история, мной нанесена на лист. Сделай первый шаг, победи с собой войну. Замолчите все, просто дай мне шанс на мечту. Напиши от руки нам свою мечту. Не спеши опускать руки.